Глава 58. Регенты собрались в большом зале на втором этаже главной башни: Ишидо, Кияма, Затаки, Ито и Оноши. Рассветное солнце отбрасывало длинные тени, запах пожара все еще висел в воздухе. Присутствовала здесь и сильно встревоженная госпожа Ошиба. «Извините, господин генерал, я не согласен», — говорил Кияма своим невыразительным скрипучим голосом. «Невозможно не заметить, что госпожа Тода совершила сеппуку. Невозможно не заметить смелости моей внучки, свидетельства госпожи Маэда и ее смерти, смерти 147 самураев Торанаги. Ну и того, что эта часть замка почти вся выгорела. Это нельзя оставить просто так». «Я тоже так думаю», — заявил Затаки. «Он прибыл вчера утром из Такато, и когда узнал все подробности противоборства Марико с Ишидо, втайне восхитился. Если бы вчера мы разрешили ей уехать, как я советовал, мы не попали бы сегодня в такую ловушку». «Все это не так страшно, как вы думаете». Рот Ишидо превратился в одну жесткую складку. Ошиба в этот момент возненавидела его и за неудачу, и за то, что он втянул их всех в эту историю. Ниндзя напали только с целью грабежа. «А добыча — это чужеземец?» — насмешливо осведомился Кияма. «Они предприняли такое нападение ради одного этого варвара? Почему бы и нет? Его могли потом выкупить». Ишидо обернулся назад и посмотрел на Даймё, который сидел рядом с Ито Терузими и Затаки. «Христиане в Нагасаки много заплатили бы за него, живого или мертвого?» «Возможно», — согласился Затаки, — «чужеземцы воюют именно таким образом». Кияма жестко произнес: «Вы полагаете официально, что христиане задумали и оплатили это позорное нападение?» «Я сказал, что это возможно, и это действительно возможно». «Да, хотя и не похоже», — вмешался Ишидо, не желая открытой ссорой нарушать установившееся среди регентов равновесие сил. Он все еще был взбешен, что шпионы не предупредили его о тайном убежище Торанаги. Он не понимал, как это убежище устроили столь скрытно, что даже слухов никаких не было. «Я считаю, что ниндзя собирались просто пограбить». «Весьма разумно, очень правильно», — поддакнул со злобным блеском в глазах Ито, маленький, средних лет человек с прекрасными, богато украшенными мечами. Хотя его, как и всех, только что подняли с постели, он был раскрашен, как женщина, зубы выкрашены черным. «Да, господин генерал, а что, если ниндзя собирались требовать выкупа не в Нагасаке, а в Эдо у господина Торанаги? Ведь он все еще его вассал». При упоминании этого имени брови Ишидо нахмурились. «Я думаю, нам лучше тратить время, обсуждая господина Торанагу, а не этих ниндзя. Возможно, он и отдал приказ об этом нападении. Он для этого достаточно вероломен». «Нет, он никогда не использует ниндзя», — отрезал Затаки. «Шпионов, да, но не такую грязь. Это могли сделать купцы или иностранцы, не господин Торанага». Кияма посмотрел на Затаки ненавидящим взглядом. «Наши португальские друзья ни за что бы так не поступили. Они не стали бы вмешиваться в наши дела ни за что. Вы верите, что они или их священники тайно замышляют с одним из даймё христиан, с Кюсю, начать войну с нехристианами? Войну, поддержанную вмешательством иностранцев? Кто, скажите мне? У вас есть доказательства?» «Еще нет, господин Кияма, но уже появились слухи, и когда-нибудь у меня будут доказательства». Затаки повернулся к Ишидо. «Что нам делать с этим нападением? Как выйти из положения?» Он взглянул на Ошибу. Она следила за Ишидо, затем перевела взгляд на Кияму, и он вдруг понял, что никогда еще она не была для него так желанна. Кияма попытался подвести итог. «Мы все согласны в одном. Очевидно, что это господин Торанага затеял поймать нас в ловушку с помощью Тода Марико-сама. Как бы ни была она смела, предана долгу и достойна уважения. Смилуйся над ней, Господь Бог, и упокой ее душу». Он расправил складки на своем безупречном кимоно. «Неужели вы не понимаете, что атаковать своего вассала таким образом — просто хитрый ход господина Торанаги?» «О, господин Затаки, я знаю, он никогда не прибегал к услугам ниндзя, но он очень умен, способен внушить свои идеи другим и заставить поверить, что это их собственные мысли». «Все может быть, но он никогда не любил ниндзя, он слишком умен, чтобы использовать их для своих целей или поручить кому-нибудь делать это. Им же нельзя доверять». «И зачем захватывать Марико-сама? Намного лучше было бы ждать и дать нам совершить эту ошибку. Мы уже попались в ловушку». «Да, мы все еще в западне». Кияма взглянул на Ишидо. «Кто бы ни затеял это нападение, он совершил глупость и нисколько не помог нам». «По-моему, господин генерал прав. Все это не так серьезно, как мы думаем», — умиротворяюще произнес Ито. «Но так печально, такая некрасивая смерть для нее, бедняги». «Это ее карма, мы здесь ни при чем». Ишидо оглянулся на Кияму. «Ей повезло с этой потайной комнатой, иначе эти мерзавцы захватили бы ее». «Но они не захватили ее, господин генерал, она совершила своего рода сеппуку. Так же поступили и другие, а теперь, если мы не позволим остальным уехать, будет еще много смертей в знак протеста, и мы не сможем помешать этому», — возразил Кияма. «Не согласен. Всем следует оставаться здесь, по крайней мере, до тех пор, пока Торанага-сама не пересечет наших границ». Ито улыбнулся. «Это будет памятный день». «А вы думаете, он их не пересечет?» — поинтересовался Затаки. «Неважно, что я думаю, господин Затаки. Мы скоро узнаем, что он собирается делать. В любом случае это не имеет значения. Торанага должен умереть, если наследник — наследовать». Ито посмотрел на Ишидо. «Чужеземец уже мертв, господин генерал?» Ишидо покачал головой и посмотрел на Кияму. «Нехорошо было бы, если бы он сейчас умер или был ранен, такой смелый мужчина. Я думаю, он очень вреден, и чем скорее он умрет, тем лучше. Вы забыли?» «Он может быть нам полезен. Я согласен с господином Затаки и с вами. Торанага не дурак. Есть какая-то веская причина, почему Торанага так заботится о нем. Вы опять правы», — поддержал Ито. «Анджин-сан неплохо приспособился для варвара. Торанага совершенно прав, что сделал его самураем». Он взглянул на Ошибу. «Когда он подарил вам цветок, госпожа, я подумал, что этот поэтический жест достоин придворного». С этим все согласились. «А как же то поэтическое состязание, госпожа?» — вспомнил Ито. «К сожалению, его отменили», — отвечала Ошиба. «Совершенно верно», — подтвердил Кияма. «А вы решили, с чем выступать, господин?» — поинтересовалась она. «Тогда нет, но теперь». На высохшую ветвь вдруг буря налетела, и лето льет тайные слезы. Пусть это послужит ее эпитафией. «Она была самурай», — спокойно вымолвил Ито. «Я разделяю эти слезы летом. Что касается меня», — заявила Ошиба, — «я бы предпочла другое окончание». На высохшей ветви задумался снег о мертвом молчанье зимы. «Но я согласна с вами, господин Ито. Я тоже думаю, что мы все разделим эти тайные слезы летом». «Простите, госпожа, но вы не правы», — заявил Ишидо. «Слезы, конечно, будут, но прольют их Торанага и его союзники». Он постарался побыстрее закончить собрание. «Я немедленно начну расследование по поводу нападения ниндзя. Сомневаюсь, чтобы мы когда-нибудь узнали правду. Пока из соображений безопасности придется, к сожалению, закрыть все проходы и запретить до 22-го все выезды». «Нет, это Оноши, последний из регентов, прокаженный, — говорил со своего специального места в другом углу комнаты. Он лежал на паланкине за плотными занавесями, невидимый членом совета. Извините, но это как раз то, чего мы никак не должны делать. Надо разрешить выехать всем». «Почему?» Голос Оноши был зол и бесстрашен. «Во-первых, если вы это сделаете, вы унизите самую бесстрашную даму в государстве. Вы опозорите госпожу Кияму Ачико и госпожу Маэда. Упокой, Господи, их души. Когда этот низкий поступок станет известен всем, только Бог может вообразить, как это повредит наследнику и всем нам, если мы не проявим особой осторожности». Ошиба почувствовала, как холодок пробежал у нее по спине. Год назад, когда Оноши пришел отдать дань уважения умирающему Тайко, охрана настояла на том, чтобы открыли занавеси паланкина. Вдруг там спрятано оружие. Она увидела его тогда. Обезображенное лицо, без носа и ушей, все в струпьях. Горящие глаза фанатика, обрубок левой руки и здоровая правая, сжимающая короткий боевой меч. Ошиба молилась, чтобы ни она, ни ее Яэмон не заразились проказой. Ей тоже хотелось поскорее закончить это собрание. Она уже решила, что делать с Торанагой, с Ишидо. «Во-вторых, — продолжал Оноши, — если вы используете эту грязную атаку как повод, чтобы держать их всех здесь, вы тем самым покажете, что никогда и не собирались их отпустить, хотя и дали одно письменное разрешение. В-третьих, Ишидо прервал его. Весь совет согласился дать им пропуска. Извините. Весь совет согласился с разумным предложением госпожи Ошибы предоставить пропуска, подразумевая, как и она, что уехать удастся немногим, и даже если они уедут, возможны всякие задержки. «Вы считаете, что женщинам Торанаги и Тода Марико не следовало уезжать, а остальным следовать их примеру? То, что случилось с этими женщинами, ни на йоту не отклонило господина Торанагу от его цели, а нам теперь следует позаботиться о своих союзниках. Без атаки ниндзя и трех сеппуку все это было бы просто вздором. Я не согласен. Итак, третье и последнее. Если сейчас, после того, о чем публично объявила госпожа Эцу, вы не разрешите всем уехать, то убедите всех даймё, что отдали приказ об этом нападении. Хотя и не публично. Мы все тогда рискуем разделить судьбу этих женщин. Вот уж будет слез». «Мне нет необходимости полагаться на ниндзя, разумеется». Голос Оноши звучал ядовито. «Этого не сделал ни я, ни кто-нибудь другой из здесь присутствующих, но мой долг вам напомнить. Есть 264 даймё, сила наследника, в союзе, вероятно, сотен двух из них. Наследник не может и предположить, что вы, самый верный его знаменосец и главнокомандующий, виновны в использовании таких грязных методов и таких чудовищно неудачных нападений. Вы утверждаете, что я приказал совершить это нападение? Конечно, нет, прошу меня извинить. Я сказал только, что вы будете признаны невыполняющим свои обязательства, если не дадите всем им уехать. Кто-нибудь еще здесь думает, что это я устроил это нападение? Никто не принял вызова Ишидо в открытую. Доказательств не было. Он благоразумно не советовался ни с кем, даже с Киямой и Ошибой. Выражал свои намерения только туманными намеками, хотя все знали, и все одинаково недовольны были тем, что он имел глупость потерпеть неудачу, все, кроме Затаки. Однако Ишидо был пока хозяином Осаки и распоряжался сокровищами Тайко. Его нельзя сместить или еще как-то затронуть. Прекрасно. Ишидо ничего другого и не ожидал. Ниндзя напали с целью грабежа. По поводу пропусков мы проголосуем. Я голосую за то, чтобы их отобрать. «Я не согласен», — заявил Затаки. «Простите, но я тоже против», — присоединился Оноши. Ито покраснел под их внимательными взглядами. «Я должен согласиться с господином Оноши в то же самое время, ну, трудно сказать». «Голосуйте», — мрачно потребовал Ишидо. «Я согласен с вами, господин генерал. Кияма высказался последним. Простите, я не согласен». «Это решено», — подхватил Оноши. «Но я солидарен с вами в том, господин генерал, что у нас есть и другие срочные проблемы. Надо знать, что будет делать теперь господин Торанага, как вы считаете?» Ишидо уставился на Кияму, лицо его было неподвижно. «А вы что думаете?» Кияма пытался выбросить из головы все страхи, ненависть, злобу, беспокойство. «Надо собраться с духом и сделать окончательный выбор, Ишидо или Торанага. Пришло время этого решения». Он живо вспомнил, как Марико говорила об измене Оноши, предательстве Ишидо, и что у Торанаги есть доказательства о чужеземце и его корабле, о том, что может случиться с наследником и с церковью, если во главе государства окажется Торанага, что может случиться с их законом, если страной станут править святые отцы, наплывали и другие мысли. Почему отец-инспектор так беспокоился об еретике и его корабле? О том, что случится, если черный корабль будет захвачен. А вот адмирал убежден, что Анджин-сан — порождение сатаны и правда. Как он заколдовал Марико и Родригеса? «Бедная Марико», — печально думал Кияма, — «умереть таким образом после стольких страданий, без причастия, без последних обрядов, без священника, лишиться бесконечного Божьего милосердия. Мадонна жалится над ней. Так много слез лета. А Ачико? Намеренно ли убил ее вожак-ниндзя, или это просто еще одно убийство? Как смело она бросилась в атаку, не испугалась, бедное дитя. Почему чужеземец все еще жив? Почему ниндзя не убил его? Если это грязное нападение задумано Ишидо, ему приказали бы убить и его. Ишидо должно быть стыдно, что у них ничего не получилось. Такая неудача! Но как мужественно Марико, как умна, заманив нас в свою западню, и чужеземец, будь я на его месте, никогда не сумел бы задержать ниндзя, проявить столько мужества, защитить Марико от ужасного позорного плена, и Киритсубо, Сазука, госпожу Эцу и даже Ачико. Если бы не чужеземец и не это тайное убежище, госпожа Марико была бы захвачена вместе с остальными. Как самурай, я должен засвидетельствовать Анджин-сану свое почтение. Он истинный самурай. Боже, прости мне то, что я не стал помощником Марико Присепуку, как того требовал мой христианский долг. Еретик помог ей, возвысил ее, как Иисус Христос помог и возвысил других. Еретик, а не я. Я предал ее. Кто же из нас христианин? Не знаю, но все равно он должен умереть».